Кто это был? Неважно. Я не встретил его. Его не было там, когда я приехал. Ставлю 10 против одного, что это был наш старый знакомый Тарриел из Тарриел и Ханбери, юридический консультант. Да. Тарриел. Удивленно уставился он на меня. Вы знаете Тарриела? Старая юридическая фирма Тарриел и Ханбери известна полиции дюжины графств. Они называют себя юридическими консультантами. В этом нет ничего примечательного, потому что добросовестные служители закона не в состоянии что-либо предпринять против них. Единственный источник знания законов Тарриелом — довольно частые встречи с акцизными судьями по обвинению во взятках и коррупции. Они известны как наиболее крупная фирма в стране, представляющая взаимные деньги и, судя по всему, под высокий процент. Но как вы догадались? Здесь нет догадки, что это был Тарриел. Уверен в этом. Только человек, имеющий над вами власть, мог вытащить вас из дома в такую ночь. Такая власть над вами есть только у Тарриела. У него не только закладные бумаги на ваш дом, но и ваша расписка на 800 фунтов. Кто вам сообщил об этом? Прошептал раздраженный Хартнелл. Никто. Сам докопался. Не думаете ли вы, работая в самой крупной секретной лаборатории в Англии, что мы ничего не должны знать о вас? О вашем прошлом мы знаем больше вас самого, это сущность, правда? Так значит, это был Тарриел, так? Хартнелл кивнул. Он сказал, что хочет меня видеть ровно в 11. Ну, я, конечно, заупрямился, но он пригрозил, что если я не буду выполнять его требования, то он обнародует закладные на дом и вызовет меня в суд как банкрота по предъявленной им расписке на 500 фунтов. А все мы ученые похожи друг на друга. Сокрушенно покачал головой я. Едва вы выходите из лаборатории, сразу все запутываете. Дающий вам взаймы деньги человек делает это на свой риск и не имеет права обращаться к закону. И так его там не оказалось? Нет. Я подождал четверть часа, а затем пошел к нему домой. Знаете, такой большой особняк с теннисными кортами, плавательным бассейном и прочим, сокрушенно продолжал Хартнелл. Я подумал, что он обмолвился о месте встречи. Дома его не оказалось. Там никого не было. Ну, я вернулся в Альфингем, еще немного подождал и возвратился домой около полуночи. Кто-нибудь видел вас? Вы кого-нибудь встречали? Есть ли кто, могущий поручиться за ваш рассказ? Никого. Никого не видел. Ночь, пустая дорога, было очень холодно. Он замолк. Затем оживился. «Полицейский ты меня видел», — сказал он неуверенно. «Если даже он увидел Халлине, то потом вы могли повернуть в Мортон», — вздохнул я. «Кроме того, там не было полицейского. Вы не единственный, кто обманывает. Теперь понимаете, в каком положении вы оказались, Хартнелл. Сообщению о звонке мы должны поверить на слово. Затем нет и следа звонившего человека. Прошли 16 миль на мотороллере, ожидали в обычном обжитом маленьком городке и ни единой души, которая бы вас не видела. Наконец, вы безнадежно увязли в долгах, настолько безнадежно, что готовы пойти на любой проступок. Даже проникнуть в Мортон, если это улучшит ваше скверное финансовое положение. С минуту он молчал, затем устало поднялся. Я совсем не виновен, Кэрол, но вижу, в какую передрягу попал. Не так уж я глуп. Выходит, меня арестуют. «А вы что скажете об этом, миссис Хартнелл?» — спросил я. Она печально улыбнулась мне и нерешительно ответила. «Думаю, этого не стоит делать. Я не знаю, как разговаривает полицейский офицер с человеком, которого собирается арестовать за убийство, но по вашему тону чувствую, что не хотите этого.